По голубому морю не видать нам золотого рога. Голубей на площади Сан-Марко хорошо отплыть туда, где жарко. Но двоится милая дорога, знаю радости и горь. Нет, не плыть по голубому морю, не видать нам золотого рога, не видать открытых светлых палуб и судов с косыми парусами. Ты в море загадка, что случается, должно быть свято. Управляем мы судьбой не сами, никому не надо наших жалоб. Может быть, судьбу и переспорю, выдастся веселая дорога. Поплывем весной туда, где жарко, и накормим голубей Сан-Марко. Золотого рога, и не знаю радости и любовью. Может быть, судьбу и переспорю, сбудется.